На полу, тесно прижавшись друг к другу, сгрудились 12 человек. Взгляды их были устремлены в одну точку, но не к нему. Они смотрели куда-то вверх, и на их лицах сверкал отблеск светового круга, образованного окнами, расположенными вокруг основания купола. Но внимание на себя обращало не только это. Кучку людей, состоявшую из женщин, детей и двух стариков, очевидно, из числа улемов, старейшин мечети, окружали танцующие люди. Это были юноши в длинных до пола одеждах и продолговатых головных уборах дервишей. Глядя на их исступленные круговые движения, можно было подумать, что никакая, даже малейшая помеха никогда не препятствовала совершаемому ритуалу. Очарованный Майкл смотрел, как танцующие перемещались с неземной грацией, словно заведенные ангелы, непрестанно кружащие вокруг трона. Их войлочные туфли, скользя по каменному полу, производили еле слышный мягкий шорох, а затем тишину нарушила мелодия. Танцующие принялись напевать в такт своим движением. К ним присоединились крестьяне. Зрелище тронуло Майкла до глубины души. Что спасло их? Полушепотом, боясь нарушить ритуал, спросил он Юсифа. Вера. Майкл покачал головой. Чтобы веровать, ему нужно было верить в самую веру. А этим-то он похвастать не мог. Он взглянул на Юсифа и заметил, что в том произошла неуловимая перемена. Его лицо светилось, и произносимые им слова исходили не из уст простого наемного переводчика, доставившего его сюда. Сердце Майкла забилось. В голове бешено пронеслась сумасшедшая мысль. Юсиф заманил меня в ловушку. Между тем его внимание вновь привлекла разыгрывающаяся перед ним сцена. Крестьяне, уцелевшие, несмотря на смертоносный свет, таково было единственное, хотя и фантастическое объяснение увиденного, пришедшее Майклу на ум, выглядели необычайно умиротворенными. От них не твердо семеня отделилась молодая женщина. В руках она несла ребенка, которого подняла над головой, словно принося в жертву. Неужели она отказывается от своего первенца? Мелькнула нелепая мысль у пораженного Майкла. Между тем что-то в этом роде и происходило, так как ребенок, крошечная девчушка, закутанная в белый домотканный холст, продолжал подниматься из материнских рук вверх, в своду мечети. Ее тельце повисло в воздухе в метре над скучившимися на полу крестьянами. Их взгляды были устремлены к ней, но никто из них не пошевелился. Майкла охватил панический страх. Он понял, что ему нужно бежать отсюда. Повернувшись, он сделал несколько шагов и был готов уже ринуться, сломя голову, как вдруг ощутил на своем плече чью-то сильную руку. Юсиф, поддерживавший его сзади, покачал головой. «Вам нечего бояться, вас здесь ждали». Голос, произнесший это, был твердым и сильным. Это не был голос Юсифа. Эта мелкая деталь больше, чем что-либо другое, вызвала у Майкла приступ тошноты. На его глаза стала надвигаться рваная черная пелена, и он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Встряхнувшись, Майкл высвободился и, пошатываясь, продолжил свое движение к выходу. Он судорожно хватал воздух ртом, и хотя сознание его не покинуло, в глазах мутилось, и он то и дело спотыкался о неровности каменного пола. Теперь Юсиф оказался перед ним. «Пожалуйста, сэр, вы здесь в безопасности. Это единственное место, где вам ничего не угрожает». На этот раз Майкл остановился. Он был озадачен. «Как ты можешь называть это проклятое место безопасным?» – прохрипел он. Горло его пересохло от страха. Прежде чем Юсиф успел ответить, из тени вышел старик с длинной седой бородой в грубом шерстяном одеянии. Понемногу приходя в чувство, Майкл понял, что это странствующий аскет, пожилой суфий. По-арабски слово «суф» означает «шерсть». Так называли тех, кто носит грубое одеяние, подобно тому, как коричневое домотканное облачение монахов-францисканцев превратилось в символ данного ими обета нестяжания. Майкл отметил, что дышит теперь ровно и все больше успокаивается. Но вновь обернуться к центру мечети он все же не решался. Старый суфий взглянул на него. Таких глаз Майклу никогда не приходилось видеть. Глубокие, полные тьмы, но в то же время словно светящиеся. «Он хочет говорить с вами», — сказал Юсиф. Голос его звучал теперь чуть ли не робко. «Я жду не дождусь, когда он расскажет, что может. Ему известно, что это была за напасть». Еще не успев произнести это, Майкл понял абсурдность своих слов. Всю жизнь он презрительно относился ко всему, что противоречит здравому смыслу. В результате этих обстоятельств он сам оказался с ним не в ладах. После всего увиденного ему по-прежнему хотелось, чтобы все вернулось к привычному, рациональному сумасшествию. Когда Майкл закончил, аскет улыбнулся и громко заговорил по-арабски. «Он говорит, что знает вас?» Спустя мгновение перевел Юсиф. «Не думаю», — ответил Майкл. «Скажи ему...» Старик прервал его нетерпеливым жестом. «Всему несовершенному свойственно подходить к концу. Лишь Бог вечен», — перевел Юсиф. Он улыбнулся так, будто старик намекнул на что-то смешное, известное только им двоим. «Он хочет, чтобы вы поняли одну вещь. Вы не в силах заставить реку течь, куда вам хочется. Она понесет вас, куда хочется ей». Потрясающе! От волнения, недосыпа у Майкла испортилось настроение. «Он говорит, что для тех событий, что привели вас сюда, была причина. Вам не следует бояться иметь веру. Вы должны примириться с необходимостью верить». Юсиф произнес все это в то время, как суфий не проронил ни слова. «Ты что, уже читаешь мысли?» — отрывисто бросил Майкл. Он попытался проскользнуть между Юсифом и стариком, ощутив очередной прилив беспокойства по поводу опасности, которой они, вероятно, по-прежнему подвергаются. Однако старик опустился перед ним на колени. провел ладонью по полу и начертил на запыленной поверхности какой-то знак. Майкл смотрелся, это оказалось число 36. С видом человека, выполнившего серьезную работу, аскет поднялся и резко развернулся. Майкл успел бросить лишь взгляд через плечо вслед его фигуре, удаляющейся во тьму. «Идем», — сказал он, — «уходим отсюда». Он шел широким шагом мимо опустевших домов, и те, казалось, насмехались над ним. Майкл не понимал, что случилось с ним только что, а непонятного он не любил. Он резко швырнул свой докторский саквояж на заднее сиденье джипа, так что зазвенели драгоценные пузырьки с пенициллином и морфием, затем плюхнулся на место водителя. К нему подбежал Юсеф. «Вы сердитесь, доктор Олдин», — сказал переводчик. «Скажите, о чем вы сейчас думаете?» «Я думаю о том, что вызвал бы сюда ООНовскую инспекционную команду, чтобы они перетрясли здесь все вверх дном, если б только у меня была возможность признаться, что я побывал здесь раньше их». «Садись! Едешь?» — резко бросил Майкл. Он завел двигатель. На какое-то мгновение юный незнакомец, виденный им во сне, и старик из мечети слились в одного человека. «И мне не нравится, когда кто-то думает, что моя душа сдается в наем. Кто бы то ни был!» Юсеф молча забрался в машину, и Майкл решил сделать на обратном пути большой крюк, чтобы проехать по деревне. Может, ему удастся увидеть по дороге что-нибудь, способное прояснить всю эту ситуацию. Он замкнулся в своей ярости, отгораживаясь от мира, точно так же, как его отец это делал когда-то. Использовал это состояние для сооружения вокруг себя непробиваемой стены. Майкл был настолько поглощен своими чувствами, что не услышал звука самолетов, пока Юсеф не потянул его за рукав. «Сэр, слушайте!» Это были беспилотные аппараты, знакомые ему по сотням фильмов и оттого казавшиеся нереальными в реальном мире. Майкл увидел, как впереди дорогу перечеркнула цепочка пылевых султанчиков, и тогда только понял, что слышит монотонный стук пулемета. Внезапно над дорогой возник реактивный истребитель, атакующий на бреющем полете. Его тень промелькнула над ними, раздалась очередь, напоминавшая звук разрываемой ткани. На дорогу обрушился дождь из зажигательных, трассирующих и обычных пуль. Повсюду замелькали вспышки. Майкл рванул руль вбок, разворачивая джип поперек дороги в противоположную от деревни сторону. «Прыгай!» — закричал он. Юсеф метнулся из джипа и покатился в сторону. Майкл колебался. Ему захотелось увести самолет от Юсефа. Он понимал, что новая атака, если и не произойдет сию секунду, то долго ждать ее в любом случае не придется. Одним неуклюжим, неотработанным движением он до отказа утопил акселератор и прыгнул. Он больно ударился о землю, и на какой-то миг его сознание оказалось полностью занято этим. Затем он вновь различил звук мотора джипа, а потом и новую серию выстрелов. Самолет пошел на второй заход. На этот раз пулеметные очереди сотрясали землю, как чьи-то тяжелые шаги. Раздалась металлическая дробь, пули отыскали джип, затем свист трассеров и оглушительный удар взрыва. Жар совсем не такой, как бывает в пустыне, обманчиво мягко обволок все его тело. Бежать, черт возьми! Спотыкаясь, Майкл поднялся на ноги и заставил себя побежать в направлении ближайшего дома. Им оказалась стоявшая в 20 ярдах глинобитная пастушья хибарка. В ее дверном проеме стоял Юсеф и, глядя на что-то невидимое Майклу, отчаянно жестикулировал. Вокруг Майкла забарабанило, словно пошел дождь, и его сознание, будто некий сторонний наблюдатель, тут же подсказало ему объяснение. Это обломки джипа, поднятые в воздух силой взрыва, падали теперь на землю. Один из кусков раскаленного металла, скользнув, ударил его по плечу, и неожиданная боль заставила его споткнуться и вновь растянуться в пыли. Падая, Майкл прикусил язык, и эта мелкая, но словно из-под тишка подкравшаяся неприятность переполнила его яростью. «Вставайте, доктор!» Юсеф подбежал к нему, думая, что Майкл серьезно ранен. «Нет, нет, я в порядке, уходи под крышу!» Майкл был уже на ногах и бросился бежать, но самолет возвращался вновь. На этот раз Майкл был уверен, что охотятся именно за ним. Он изо всех сил толкнул Юсефа в придорожный кювет и прыгнул вместе с ним. Они плюхнулись в жидкую грязь, поросшую тростником, где, однако, не нашлось ничего маломальски способного служить укрытием. Юсеф и Майкл лежали бок о бок, как на ладони. Майкл приготовился умереть. Его тело накрыло прохладная тень. Майкл перекатился на спину и увидел, что над ним стоит старый суфий из мечети. Он выглядел совершенно невозмутимым. «Ради Бога, ложитесь на землю!» – прошептал ошеломленный Майкл. Только он успел договорить, как их накрыла очередь пуль. Накрыла и пронеслась, не задев, как будто Майкл и старик принадлежали к иной реальности, где не было места боевым самолетам. Пораженный Майкл лежал на спине, ощущая под собой тепло. Это была теплая влажность свежей крови. Он, наверное, умер. Должно быть, да, умер. Из случившегося это была единственная реальная вещь. Майкл увидел, как суфий наклонился к неподвижно лежащему Юсефу. И тогда он понял, что кровь под ним принадлежала его переводчику. «Пойдите прочь, пустите меня к нему!» — крикнул он. Суфий покачал головой. Майклу хватило одного взгляда на изрешеченное пулями тело, чтобы понять, что Юсеф мертв. Да и времени на осмотр у него не оказалось. Взрыв в 10 раз более сильный, чем все бывшие до сих пор, потряс землю. Глядя через плечо Суфия, Майкл увидел, как деревня по 5 домов за раз начинает взлетать на воздух. Небо наполнилось тяжелым гулом бомбардировщиков. Не помня себя, Майкл сорвался с места. Если бежать изо всех сил, до пастушьей хибарки можно было добраться меньше, чем за минуту, и эта мысль заполнила собой все его сознание. Позади Майкл услышал очередные разрывы, которые, похоже, приближались. За их оглушительным грохотом он не услышал своего крика, но почувствовал, как резкая боль пронзила ногу, и тут же, прямо посреди дороги, потерял сознание. Он очнулся там же, где упал. Черная пелена упала с глаз, и он увидел солнце, пробивавшееся сквозь разрыв в облаках. Самолетов слышно не было. Сделав над собой усилие, Майкл приподнялся и сел. «Они приходили за тобой», — услышал он рядом с собой чей-то голос. Майкл поднял голову, вздрогнув от резкой боли. Это был старый суфи, стоявший там, где упал Юсиф. Алая артериальная кровь яркими полосами стекала по откосу дренажной канавы, и Майкл, будучи опытным хирургом, тут же учуял ее запах. Все вокруг выглядело четким, словно на широком экране. Благодаря не успевшему выветриться адреналину, все цвета выглядели ярче, чем в действительности, и Майклу показалось, что он смог точно засечь момент, когда остановилось сердце Юсифа. «Ты бредишь, не двигайся!» Спустя мгновение до Майкла дошло, что суфи говорит по-английски, причем ничуть не менее безупречно и чисто, чем Юсиф. Юсиф знал, что случится, коль скоро решил приехать сюда, — сказал аскет. «Теперь вы решили перейти на английский?» — спросил Майкл. Он попытался встать на ноги, но тут же, вскрикнув, рухнул. Его правая нога была сломана, и вся нижняя часть штанины покраснела от крови. «Побереги себя, ты нужен. Я пришел к тебе, потому что сейчас, вопреки всем обычаям, святой должен явиться. Он не оставляет нам выбора». Старик подошел к Майклу и почти шептал ему на ухо. Майкл повернулся и пристально посмотрел ему в глаза. «Я собираюсь поднять тебя. Помни, страх лишь в одиночестве». «Нет, нет, не пытайтесь поднять меня!» — запротестовал Майкл, ослабев от боли и потери крови. «Я врач! Делайте, что я вам скажу!» Аскет пропустил его слова мимо ушей. «То, что было разделено, должно соединиться. Тот, кто не ищет, не найдет. Осторожней!» Слабым голосом произнес было Майкл, но старик уже поднимал его на ноги. Превозмогая боль, Майклу удалось удержаться на ногах, когда суфи, обняв сбоку и оперев на свое плечо, поднял его и повел, а скорее потащил к чудом уцелевшей пастушьей хибарке. Майкл ожидал, что правую ногу вот-вот пронзит такая боль, что он тут же потеряет сознание. Но оказалось, что если ее слегка подволакивать, позволяя старику себя вести, то ничего такого не происходит. Они свернули с дороги на узкую тропинку, пересекавшую поле. Внезапно Майклу пришла в голову мысль, страшная мысль. «Мины!» — еле слышно произнес он. «Эта тропа может быть заминирована. Смотрите под ноги!» «Я смотрю!» Выражение лица суфия было как у отца, которому ребенок посоветовал быть осторожным, когда они играли в войну. Майкл увидел, что старик слегка наклонился и ковырнул туфлей землю. Показалась тупая головка взрывателя. Противопехотная мина была установлена точно посередине тропы. «Это то, о чем ты говорил?» — спросил Суфи. Только-только Майкл собрался утвердительно кивнуть, как старик, громко топнув, поставил ногу прямо на взрыватель. Майкл напрягся в ожидании взрыва, хотя, разумеется, не мог успеть среагировать, и услышал смех старика. Так же неспешно они продолжили свой путь к хибарке. Затем он, должно быть, все-таки потерял сознание, потому что сразу вслед за этим увидел, что лежит навзничь на шероховатом деревянном столе, очевидно служившем для мольбы. Суфий терпеливо взирал на него сверху. «Как моя нога?» — спросил Майкл. Боль теперь ощущалась острей. Осторожно шевельнув икрой, Майкл почувствовал, как мышца наткнулась на торчащий обломок кости. «Если такую рану не обработать, он умрет. А если через несколько часов не окажется в медпункте, то окажется калекой на всю жизнь». Суфи внимательно посмотрел на рану. «Не так уж плохо», — пробормотал он. «Ты будешь удивлен». Подобрав полу своего одеяния, он обернул им руку. «Лежи спокойно». Майкл почувствовал, что старик слегка сжал ему икру и приготовился потерять сознание от боли, но ничего подобного не произошло. Несколько секунд спустя нажим ослаб, и старик убрал руку, произнеся: «Смотри, на рукаве ничего нет». Даже не посмотрев на свою ногу, Майкл понял, что кость совершенно срослась. «Что вы сделали?» — спросил он, однако еще прежде, чем он успел сесть, Суфий толкнул его в грудь. У Майкла зашумело в голове, и, издав глухой стон, он повалился обратно. Понемногу он начал осознавать, в какой опасности по-прежнему находится. Ослабевший от кровопотери, один, без транспорта, где-то на иракской стороне, не имеющий ни малейшего представления, как вернуться в лагерь миссии. «Береги себя и помни», — тихо сказал Суфи Майклу, почти на ухо. До Майкла донесся слабый голос, его собственный, произносивший: «Храни вас Бог!» Затем шершавая рука прикрыла ему глаза, и он уснул.